А сами приняли бы командование дивизии? О, нет. Прежде всего убрал бы куда-нибудь подальше из Стесселя, Фока, Никитина, Рейса, Наляу Тишань. И посадил бы под крепкий караул Романа Исидоровича. Поставил во главе обороны, а в помощь ему дал бы вас и Третьякова. А Смирнова куда? Учителем арифметики в пушкинскую школу. Семенов громко захохотал. Придумали вы ему место. И поспешил переменить тему разговора. Я слыхал, что под Лиаяном должен произойти генеральный бой между нашими и японцами. Говорят, много шансов на нашу победу, — проговорил он. Будут японцы под Артуром сидеть смирно. Значит, в Манчжурии им наступили на хвост. Полезут на штурм, значит, мы побиты под Лиаяном, — отозвался Стах. Для Стаха охотники выбрали большой просторный погреб под разрушенной кумирней. Японцы, разбив пагоду, больше не стреляли в этом направлении. Стрелки расчистили подступы к нему, подмели помещение, натащили свежего душистого сена и, по возможности, придали жилью уютный вид. Отправив солдат в разведку, утомленный за день Нинжиевский, с удовольствием вытянулся на сене и погрузился в дремоту. Охраняя сон командира, два охотника по своему почину улеглись у входа. Ночь выдалась сырая. С моря наползал туман, заполняя все низины и овраги. На позиции их было тихо. — Теперь дело у нас пойдет, — тихо проговорил один из стрелков. — Поручик наш человек правильный, солдата насквозь видит. — Да, наш Стах своих в обиду не даст. Беречь его следует. И от японских пуль, и от начальства. После полуночи разведчики стали возвращаться. Они хотели было тотчас же разбудить Инжиевского, но стража не позволила. Соберутся все. Тогда разом и доложите, а то до утра всю ночь беспокоить зря человека будете. Стрелки охотно соглашались и тут же укладывались на землю. Утром, выслушав доклады солдат, Нинжиевский удивился одновременности их возвращения, но никто не выдал ему причины этого. По донесениям разведчиков вырисовывалась ясная картина сосредоточения довольно значительных сил противника против Западного фронта и подготовки к новому штурму, о чем свидетельствовало сооружение ряда осадных батарей в этом районе. О результатах разведки Стах доложил Семенову. — Похоже, что Лиаян-то отдали. Задумчиво проговорил полковник, разглядывая на карте вновь нанесенные батареи и траншеи. — Сейчас конным ординарцам пошлю донесение Роману Исидоровичу. Поручик выбрал одного из своих стрелков и велел ему по дороге заехать в пушкинскую школу с запиской, к которой он присоединил полевые цветы для Лёли. Заметив это, охотники быстро набрали огромный букет. Один из разведчиков, поляк-садовник, с большим вкусом подобрал цветы и преподнес Стаху. «Для Елены Федоровны», — сказал он. Енжиевский был очень тронут. «И этих людей смеют презрительно называть сволочью», — подумал Енжиевский, и тепло поблагодарил солдат. Кондратенко появился в деревне около полудня и направился прямо к Енжиевскому. Еще раз выслушав доклад о результатах разведки, генерал попросил провести его на такое место, откуда он мог бы видеть, возможно, больше. Стах вызвал Денисова. — Есть такое место, ваше превосходительство. Только в версте впереди наших окопов. Днем туда можно добраться лишь ползком. После недолгого размышления Кондратенко переоделся в солдатскую рубаху, надел чью-то не очень чистую фуражку и с биноклем в руках отправился за фельдфебелем. Стах из-за ранения не мог идти с ним и издали наблюдал за продвижением генерала. Семенов сердито напустился на поручика. — Как вы не отговорили Романа Исидоровича от посещения наблюдательного пункта? Где это видано? Чтобы генерал, как простой стрелок, целую версту полз на животе, — кипятился полковник, наблюдая в бинокль за двумя серыми фигурами, ползущими далеко впереди русских окопов. Енжиевский старался как мог успокоить полковника. Все же оба провели весьма тревожный час, пока, наконец, Кондратенко вернулся. Потный, запыленный генерал был возбужден и доволен своей вылазкой. Все видел и высмотрел. Данные разведки подтвердились полностью. Я разглядел даже еще несколько новых батарей в этом районе. Несомненно, готовится штурм, только не на Западном фронте, а против вас, — предупредил он Семенова. Отдав затем еще ряд приказаний по усилению обороны северного участка, генерал уехал. Семенов со Стахом и адъютантом засели за детальную разработку плана обороны полкового участка. Прошло несколько дней. В ночь на 3 сентября неожиданно обнаружилось наступление до роты японцев от Шушуина на передовые окопы Кумирнинского редута, расположенные в непосредственной близости к этой деревне. Янжеевский решил атаковать их с флангов и отрезать от своих. С этой же целью он вызвал команду разведчиков. Не желая беспокоить уже спавшего Семенова, он договорился с командиром штабной конвойной роты, и они двинулись на врага. «Шуму не поднимать, не стрелять, действовать штыком и прикладом», — поучал Янжеевский охотников. По сигналу, крику совы, русские бросились в штыки. Произошла короткая кровавая схватка, но, правда, соблюсти полную тишину не удалось, кто-то крикнул от боли. Грянул ружейный выстрел, в воздухе засверкали ручные ракеты японцев, ночь оживилась шумом боя. Пришлось разбудить Семенова, который ввел в бой еще две роты из резерва. Заговорили крепостные батареи. Только к рассвету стихла, наконец, стрельба. В числе захваченных пленных оказались два офицера. У них нашли приказ по маньчжурской армии о разгроме русских под Ляояном и приказ ноги о предстоящем новом штурме Артура. Дабы, возможно, скорее смыть позор затянувшейся осады со знамен страны восходящего солнца, цветисто писал командующий японской осадной армией. Семенов, не выспавшийся и злой, диктовал адъютанту реляцию о происшедшем. Он постарался скрыть факт самовольных действий своих офицеров, приведшие к ночной стычке и значительным потерям, и подчеркивал положительные результаты разведки. «Почему вы меня не разбудили на час раньше? Все было бы в порядке. Японцы наступают, мы обороняемся. А теперь изволь доказывать», — брюзжал полковник. «Стессель этого случая не пропустит». «Бог не выдаст, Стессель не съест», — отшучивался Стах, хотя и понимал, что подвел своего командира. К вечеру неожиданно приехал Фок и заявил, что прислан для расследования ночного инцидента. Он просидел до глубокой ночи, учинив форменный допрос офицерам и многим из солдат. Почуяв неладное, Семенов сообщил о визите Фока Кондратенко. Последний тотчас же прибыл в штаб 26-го полка. — Рад вас видеть, Александр Викторович, в добром здравии, — приветствовал он Фока. — Зачем изволили пожаловать? — Прислан начальником района для проверки поступивших в штаб сообщений о вопиющих безобразиях в 26-м полку. Мне от ковых ничего не известно. Наоборот, 26-й полк я считаю лучшим, надежнейшим в моей дивизии. Очень жаль. Но должен вас разуверить в этом. Большего беспорядка, чем у флигеля адъютанта Семенова, нельзя себе и представить. Офицеры, нигилисты и либералы самовольно, без ведома командира, вводят в бой чуть ли не весь полк, несут напрасные потери и все из желания заслужить славу героев. — Прошу конкретнее, ваше превосходительство, кто в чем виноват?